«Может, следовало взять нимбусы?» – предложил Уоррингтон. «Нет, слишком мало времени для того, чтобы привыкнуть. После матча, возьмем, если твое предложение в силе, Поттер, мы с тобой рассчитаемся». «Не стоит, стоит, ладно, Винтер, не ввязывайся и смотри по сторонам, если вдруг упустишь снитч, ничего, переходишь в двойку с Поттером и будем валить их попарно. Кубок у нас с тех пор, как я играю, вот уже 5 лет, не упустите его и сейчас, и помните, парни, крутым спортсменам дают все без исключения тёлки». Элизабет покраснела и стрельнула глазками по Гарри, занятым тем, что зачаровывал метлу на отражение проклятий. Под похабные смешки и шуточки сборная Слизерина покинула раздевалку и двинулась вперед по полю. Трибуны обрадованно взревели, приветствуя игроков, кто-то свистел и улюлюкал, но слизеринцев это не волновало. Мадам Хуч окинула обе команды цепким взглядом. «Я жду честной и красивой игры от каждого из вас», недовольный взгляд на Флинта, считающего, что квиддич не спорт для неженок. «Капитаны, пожмите друг другу руки». Гарри прищурился, глядя на Вуда. По слухам, капитан гриффиндорской команды, один из лучших вратарей в истории. «Вот и проверим, насколько он хорош», — решил Поттер и окинул взглядом двух загонщиков. «Неплохо, сила есть, но как с точностью?» Лонгботтом перехватил взгляд Гарри и провел большим пальцем по шее. Гермиона старательно хмурилась и явно волновалась перед матчем, не желая играть против брата. По свистку судьи команды взлетели в небо, вслед за ними взмыли два бладжера, Клоффл и маленький золотой крылатый шарик. Итак, матч начался. Начал комментировать Ли Джордан. Мяч перехватывает Алисия Спиннит. Пас Лонгботтому. Пас Анджелине. Нет. Мяч перехватил Нотт. Пас Поттеру. Флинт Поттер. Нотт. Прорыв. Бросок. Нет. Это был пас Флинту и нет. Слизерин открывает счет. Гарри коротко оглянулся на Гермиону, рыскавшую десятком метров выше. Его сестренка знала, какое у Элизабет преимущество за счет отменного зрения и более высокой реакции, но все же решилась играть ловцом и усердно тренировалась. Мяч у Гриффиндора. Алисия Анджелина. Алисия. Прорыв к воротам. Нет. Мяч перехватил Поттер. Четвертый номер Слизерина прорывается к воротам, но его останавливает бладжер, пущенный Грантом. Сейчас ему подпортит физиономию какого черта? Поттер отбил бладжер голой рукой и прорвался к воротам. «Давай, Оливер». «О, нет». Гриффиндорская трибуна возмущенно свистела, в то время как слизеринцы восторженно взревели. «Хорошо, Поттер», — крикнул Флинт. «Пока они все у наших колец, прорывайся и бей. Разве не будет назначен штрафной?» — возмущался тем временем гриффиндорский комментатор. «Как это понимать? Отбить бладжер голой рукой? Лорд Поттер не применил магию». «Мистер Джордан», – недовольно заметила профессор МакГонагалл, – «а отбивать мячи руками правилами не запрещено, иначе штрафной назначался бы от любого случайного попадания бладжера в руку». Тем временем Алисия прорвалась к кольцам Слизерина и атаковала их, но Бличли защитил кольца и передал мяч на ту. Флинт подал мальчику знак, и Тиа тут же перебросил мяч Гарри, а тот, ни медля ни секунды, Флинту. Маркус набрал высоту и наметил пикирование к кольцам, Гарри рванул вниз. И как только в Флинта полетел бладжер, тот отдал пас Нотту, а Нотт – Поттеру. Бросок, и Оливер перехватил мяч, отдавая пас Лонгботтому. И Оливер Вуд в великолепном броске защитил кольца. Продолжил надрываться Ли. Лонгботтом Алисия. Лонгботтом Анджелина. Бросок нет, бладжер ударил ее прямо в лицо. Мяч у Поттера, Нотт, Флинт, прорыв, бросок нет, это пас Нотту, бросок, и Слизерин увеличивает отрыв еще на 10 очков. Гарри бросил взгляд на песок, мадам Помфри на скорую руку приводила в себя охотницу со сломанным носом. Остановив кровотечение и убрав головокружение, школьная медсестра с недовольным видом посадила девушку на метлу. За это время Нотт и Флинт реализовали еще один гол, но Алисия Спиннит также прорвалась к кольцам и забросила мяч, вызвав ликование красно-золотой трибуны. «Вот дерьмо», — выругался Флинт, — «а я так надеялся хоть раз уделать их в сухую». Маркус подал сигнал Поттеру и Нотту, чтобы они сами прорывались к кольцам Гриффиндора, а он пока остался у слизеринских. Тиа пригнулся, уклоняясь от бладжера, перебросил мяч Гарри и спикировал вниз. Лонгботтом решил его протаранить. Поттер перехватил мяч и заложил мертвую петлю, обыгрывая Алисию и Анджелину, и передал пас Тиа, чувствуя, как бладжер по касательной задел его ухо. Нотт бросил мяч со средней дистанции, Вуд метнулся на перерез, но перед ним вылетел Поттер, схватил мяч едва ли не из-под носа у гриффиндорского вратаря и коротким броском отправил в ближайшее кольцо. Мяч передали Алисе. Девушка отпасовала Невиллу. Лонгботтом прорвался к кольцам, но не сумел обыграть Флинта и лишился мяча. Маркус послал Клоффу через половину поляна к ту. Анджелина и Алисия ринулись на перехват, но были вынуждены уклониться от двух бладжеров, пущенных им в лица. Тя перехватил мяч, отпасовал Гарри, снова принял мяч, но реализовать его не сумел. Вуд отразил атаку, передал пас Невиллу, которого тут же настиг бладжер, ударив в живот. Лонгботтом скрючился, упустил мяч, попавший в руки Поттера, а спустя пару секунд в центральное кольцо. В это же время Баул сумел вторично отправить Анджелину вниз, угодив бладжером в поясницу и сбив с метлы, к счастью, на малой высоте, и, пока у Гриффиндора осталось 5 игроков, слизеринцы забили еще 2 мяча, после чего по сигналу Маркуса Гарри и Нот перешли в оборону. До конца первого периода оставалось 7 минут, за которые мальчики остановили 4 прорыва к воротам, а Флинт забил еще 2 мяча. Просвистел свисток, оповещающий 10-минутный перерыв. И со счетом 90-10 в пользу сборной Слизерина команды уходит на перерыв, скорбно произнес Ли Джордан. Как жаль, что никому из охотников так и не прилетело бладжером. В раздевалке Флинт тут же подошел к Гарри. Как рука? В смысле? Мальчик посмотрел на руки. Все было в порядке. Ты отбил бладжер голой рукой. А, ты про это? Нормально все. Ладно, Винтер, что там со Снитчем? Пару раз засекла, но он был далеко и успевал скрыться. Хорошо, продолжай искать. Так, чего расселись? Живо встали. Не рассиживаемся, нельзя нам расслабляться, потому что сейчас начинаем давить их. Давить, нельзя упускать инициативу. И подумайте, чтобы купить себе нимбусы последней модели к следующему матчу. Остаток перерыва команда молчала. За полминуты до конца Флинт вывел всех на поле. Вот судья дала свисток, и 14 игроков взмыли вверх. Этот выброс мяча выиграла сборная Гриффиндора, но Алисия не смогла долго удержать Клоффу в своих руках. Флинт ловко ее подрезал и попросту вырвал мяч у нее из рук, перебрасывая на ту, а Тиа тут же ринулся на прорыв. А дальнейшее можно описать двумя словами. Избиение младенцев. На своих чистометах и кометах гриффиндорцы ничего не могли противопоставить двум слизеринцам на новейших метлах, даже Оливер Вуд, и тот просто не успевал реагировать и брал в лучшем случае один мяч из 5. Элизабет, окунувшись в азарт спорта, теснила Гермиону, мешая ей выслеживать Снитч, пока остальная команда лупила по бладжерам и раз за разом забрасывала Клоффу в кольца Гриффиндора. Уже на предпоследней минуте Гермиона заметила таки Снитч и ринулась за ним, подрезая Элизабет, но бладжер, посланный ей в грудь, заставил девочку заложить мертвую петлю и потерять Снитч. Винтер почти успела его поймать, ей оставалось всего пара футов, как прозвучал свисток судьи. Период был закончен со счетом 210-10 в пользу Слизерина. Трибуны восторженно ревели, 3 факультета заглушали свист и стенания Гриффиндора. Особенно сильно надрывались слизеринцы, размахивая огромными знаменами своего факультета и скандируя имена своих кумиров. А ох, нам бы такого вратаря, как Вуд, все матчи сделали бы в сухую, широко улыбался Флинт. Считайте, мы уже победили, нам достаточно уйти в оборону, и даже если Поттер поймает Снитч, ничего не выйдет. Хорошая игра, Поттер. Бау, теперь ты прикрываешь Винтер, мы справимся сами. Деррик, ты знаешь, что делать. Загонщики кивнули. Поттер, Нот, теперь смотрите в оба. Это наша тактика. В третьем периоде охраняем ловца и вышибаем вратаря. Нас больше никто не прикрывает. Майлз, ты тоже гляди в оба. Снова свисток, и снова две команды взлетели в небо. Третий период начался, и игра со стороны Гриффиндора стала откровенно грязной. Загонщики били по бладжерам со всей силы, охотники не стеснялись грязных трюков. Алисия и Лонгботтом зажали тебя в клещи и едва не вбили в песок. Хорошо еще, что Нот сумел вытянуть на своей метле и выровняться в полуметре от земли. За это время Флинт и Поттер легко обыграли Анджелину, и капитан сборной Слизерина реализовал очередной гол. Как Флинт и ожидал, против Элизабет все стало куда хуже. Девочка больше уклонялась от бладжеров, даже Баул не всегда поспевал прикрывать ее, в то время как Гермиона почти беспрепятственно разыскивала Снитча в середине третьего периода, сумела его поймать. И счет становится 270-70 в пользу Слизерина, за могильным голосом вещал Джордан. Даже поимка Снитча не сумела исправить положение, остается только надеяться на то, что команда сумеет отыграться. Обе команды перегруппировались, и гриффиндорцы сумели наконец провести третью успешную атаку в этом матче, Незадолго до этого Лонгботтом сумел прорваться к кольцам, пока охотников отвлекла Бладжерами, и забросил мяч. И Алисия Спиннит забивает еще один мяч. Счет становится. Конец фразы заглушил обрадованный рев гриффиндорцев. Элизабет перехватила мяч и вместе с Гарри ринулась к кольцам по открытому флангу. Прежде, чем Лонгботтом и Джонсон успели среагировать, Винтер отдала пас Поттеру, обыгрывая вратаря, а мальчик забросил свой очередной мяч. После этого гриффиндорцы сумели забить всего один мяч, а слизеринцы забили еще три мяча, и в самом конце периода Флинт прорвался к воротам вместе с Тиа. Вуд приготовился отбивать бросок Нотта, но тут невесть откуда вынырнули Боулс и Деррик, ведущие Бладжеры между собой, и одновременно взмахнули битами. Оливер заметил это уже тогда, когда Бладжеры пролетели половину дистанции между ним и загонщиками. Два пушечных удара, один в грудь и второй в голову, сшибли вратаря с метлы, но в последний момент Оливер сумел оттолкнуть Клоффу в сторону, спасая кольца. Впрочем, Флинт подхватил мяч и тут же забросил одновременно со свистком судьи. Элизабет шла, понурив голову. «Хватит киснуть, бывает», — хлопнул ее по плечу капитан. «Тем более, тебя всю накрыли, ты не могла ничего сделать. И вообще, у нас отрыв в 230 очков, плюс вы потеряли своего вратаря. Но если тебя так гложет, забей 6 мячей и отыграй свою потерю». «Я поняла», — кивнула девочка. В самом начале четвертого периода Тиа не повезло, еще на взлете ему в темя врезался Бладжер, и мальчик отправился в нокаут. Воспользовавшись численным преимуществом, гриффиндорцы забили 2 мяча подряд, Гермиона и Алисия, но потом слизеринцы за 10 минут забросили 13 мячей, сделав отрыв критическим. После этой разгромной серии Спиннит после 2 безуспешных атак еще один раз взяла ворота слизерина, затем слизеринцы забили еще раз, потом гриффиндорцы, потом слизеринцы забили еще 4 мяча, затем Гермиона сумела забросить еще один мяч, и после этого до самого конца матча Клоффл поселился в руках у слизеринских охотников, забросивших до конца периода 11 мячей. Глава 35. Приведение женского туалета. Это было нечто. Полным восхищения голосом пищал Колин Криви, следуя за Гарри по пятам. «Вы так круто сыграли!» «Спасибо!» Поттер мысленно выругался, и дернул же его черт задержаться в раздевалке. Плевать на часы, к нему успел навязаться вот этот до крайности настырный пацан, и попробуй от него отвяжись, не покалечив окалечить глупого мальчишку, который не желал ему вреда, Поттеру совсем не хотелось. «Я слышал, что старшие ребята готовят в клубе вечеринку в вашу честь», заговорщицким шепотом и с блестящими восхищением глазами поведал гриффиндорец. «Вот как, это будет интересно, но это обязательно нужно будет запечатлеть на память. Кстати, где твой фотоаппарат?» «Ой, я и забыл, что забыл его в комнате». Хлопнул себя по лбу мальчик и убежал. Гарри ухмыльнулся, мысленно хваля себя за сообразительность, и потопал в свою комнату. Ему до смерти хотелось лечь в ванну и отмокать там часа 2, а лучше 3, и чтобы Элизабет массировала ему плечи и подавала разные напитки. «Ага», — раскатал губу. Все, что он успел сделать, это поставить метлу в шкаф. Перстень на пальце раскалился, передавая сигнал опасности и фон энергии, который заставил Гарри грязно выругаться, проломить ударом руки заднюю стенку шкафа и окончательно ее доломать, вытаскивая мощный 12-зарядный дробовик протиста. Зарядив это новейшее детище мировой оружейной промышленности зажигательными патронами своей сборки, Поттер дослал патроны и ушел в тени, справившись с подготовкой за 6 секунд. Хвала Вильгельму, гонявшего мальчика до кровавых мозолей. Перед Гарри предстала следующая картина. Его хороший знакомый Колин Криви с бледно-серым лицом, приоткрытым ртом и выпученными, полными ужаса глазами, медленно пятился от какой-то твари, напоминающей кентавра, только вместо лошади была паучья часть таких размеров, что акромантул удавится от зависти, руки заменяли клешни, а человеческая часть была покрыта толстым хитиновым панцирем с множеством мелких лапок. Паучьи же лапы оканчивались длинными, по добрых полметра, хитиновыми клинками, а фанила эта жертва пьяного генетика некромантии пополам с химерологией. С учетом того, как этот журналист-любитель успел достать Гарри, тот ощутил легкое желание чуть-чуть промедлить, но рефлексы оказались сильнее, и мальчик на автомате открыл огонь. «Уж не наш ли поводырь некромант постарался?» — подумалось Поттеру в перерыве между выстрелами. Зажигательные снаряды, взрывающиеся при столкновении с панцирем, не нанесли химере никакого вреда, но здорово разозлили и отвлекли от своей жертвы. Пасть раскрылась, и стало видно, что она простирается от уха до уха и несет в себе минимум 3 ряда длинных тонких конусовидных зубов. Как выяснилось чуть позже, тварь не хотела ни вопить от боли, ни грязно ругаться. Тварь блеванула на Гарри какой-то зеленой полупрозрачной слизью. Поттер рефлекторно уклонился и попал зажигательным снарядом точно в пасть, лишив химеру возможности плеваться гадостью, разъедающей даже камень. Зубы полетели во все стороны, и на этот раз тварь закричала. Тонкий, высокий, вибрирующий крик выбил окна, погасил факелы и ударил по ушам и по мозгам с такой силой, что Поттер потерял равновесие и рухнул на колени, схватившись за готовую взорваться голову, а криви как стоял, так и рухнул замертво. Рефлексы, вколоченные годами тренировок, не подвели и на этот раз, едва соображающий Гарри эмпирическим путем выяснил, что против мертвых химер помогает не только пламя, прорыв хаоса, брошенный в полную силу с единственной целью заткнуть эту крикливую дрянь, разбрызгал химеру по всему коридору за ее спиной. Поттер попытался встать и снова рухнул на колени, схватившись за окутанную болью, распираемую изнутри голову. Глаза лопнули, в ушах звенело, голова, казалось, вот-вот разлетится на кусочки, как химера парой секунд ранее, кровь из носу хлестала ручьем, принося некоторое облегчение. Кто-то схватил его за плечо и что-то прокричал в самое ухо, но Гарри не слышал. Лицо обожгла хлесткая пощечина, но это лишь слегка прояснило его мысли, сознание по-прежнему плавало на грани. Регенерация заработала, восстанавливая в первую очередь глаза, и уже через несколько секунд Поттер сумел сфокусироваться на плавающих перед ним темных пятнах. Рот силой раскрыли и влили в него жгучее и крайне неприятное зелье экстренного восстановления. Гарри сумел сфокусироваться и увидел перед собой Вильгельма, услышал его крик и отмахнулся. Вильгельм обрадованно оскалился и влил ему в рот еще какой-то эликсир, незнакомый мальчику. Писк в ушах стих, крики и громкие голоса набатом ударили по голове. Боль в ушах быстро сходила на нет, разорванные перепонки восстановились за несколько секунд. «Вот, теперь слышишь», — обрадовался старый вампир, увидев, как перекосило лицо мальчика. «Что здесь вообще произошло?» Гарри молча показал ему средний палец. Говорить не хотелось, хотелось просто упасть и спать. «Спать, спать, не засыпай, мать твою!» Хлесткая пощечина привела мальчика в чувство. «А, что?» Вильгельм оглянулся на гриффиндорца первокурсника. Криви выглядел паршиво, из носа и ушей текли тонкие струйки крови, лицо было залито кровью и тем, что осталось от глаз, лопнувших из-за крика, но, к счастью для себя, мальчик не только выжил, но и лишился сознания. Затем взгляд вампира скользнул по коридору. Выбитые стекла, мелкие клочья мертвечины и капли темной зловонной крови, укрывшие коридор на 20 метров впереди, покореженные доспехи в развороченной нише, принявшие на себя остаточный удар заклинания Поттера, промятая и потрескавшаяся стена вокруг ниши. Дерьмо, айсберг присел на корточки рядом с чудом уцелевшей головой, положил на нее ладони и заморозил. Вильгельм, пацан в порядке, слегка контуженный и слегка пришибленный, ничего нового, отозвался старый вампир, с интересом наблюдая на то, как совершенно потерянный в пространстве Поттер поднимается по стеночке. Ты гляди, он даже на ноги встал. В полуметре от айсберга сгустилось облачко прозрачных теней и выпустила Габриэль. Женщина быстро огляделась и стремительным шагом двинулась к Поттеру, помогая ему идти. «Ты в порядке?» Ответом ей стал поднятый вверх большой палец. Габриэль быстро просканировала его ауру и отпустила его, передавая на руки возникшим рядом Кейт и Марку. Повреждения ауры значительны для простого волшебника, но минимальны для вампира. Мальчишка восстановится еще до того, как доберется до постели. «Ненавижу это», — прохрипел Гарри. «Гребанная крикунья, меня чуть не парализовала». Поттеру казалось, что голову набили раскаленными черепками, а потому размышления о возможности защиты от подобной атаки причиняли только боль. «Пойдемте», — в глазах Кейтлин, боль и стыд. «Простите, мы не были рядом». «Молчи, и так башка трещит». Марк молча взвалил хозяина себе на плечи и понес в его покои. Кейт поспешила за ним, держа оружие наготове. Если это было покушение на хозяина, то глупо ожидать всего одной атаки. Элизабет испуганно вскрикнула и тут же бросилась к хозяину, аккуратно спускаемому Марком на диван. «Что с ним?» Требовательный взгляд на Кейт. «На него напали», — пояснила девушка. «Мы не знаем, кто и зачем, но хозяина сильно оглушило. Идите». Марк и Кейт тут же покинули покои своего хозяина. Гарри приказал им слушаться Элизабет так же, как его самого. Не всегда, а только в особых случаях, как сейчас. Лиз села рядом с Гарри и обняла его голову, прижимая к груди. Поттер напрягся, непривычный к подобным проявлениям слабости со своей стороны, но потом расслабился и медленно сомкнул веки, погружаясь в сон. Джинни съежилась в кресле, ее пробирал холод даже несмотря на то, что в футе перед ней полыхал камин. Девочка не понимала, что происходит, она боялась того, что ее раскроют, боялась своего покровителя и не могла даже подумать о неповиновении. Звук открывшейся двери заставил девочку содрогнуться. Наследник Слизерина быстрым шагом вошел в комнату и опустился в соседнее кресло. «Провал», — процедил он, на этот раз приняв облик высокого старца. «Но и из него можно извлечь пользу». «Что случилось?» «Невольно робея», — спросила девочка. «С одной стороны попытка прихлопнуть этого сопляка провалилась, с другой, я узнал кое-что новое о нашем слизеринском друге. Твоя задача — следить за его сестрой. Слежка за Поттером лишена смысла, он раскусит соплячку вроде тебя в два счета и на третий счет оторвет твою рыжую головушку». Девочка кивнула и открыла рот, желая задать вопрос, который вот уже две недели вертелся у нее на языке, но передумала и закрыла, испугавшись реакции наследника и ее последствий. Затем, «что хочу», услышала она ответ на невысказанный вопрос. «Да, я знаю о тебе все. Уходи, нельзя, чтобы тебя заметили. И держи рот на замке». Джинни кивнула и покинула комнату через тайный ход, который вел в безлюдный коридор на втором этаже, а оттуда бросилась бежать в свои покои. До отбоя оставалось всего ничего. Губы наследника исказила предвкушающая ухмылка. Поттер ставил палки в колеса с его мертвыми зверушками, но против ужаса слизерина мальчишки, пусть и подготовленному, не выстоять. Франкенштейн, Муди и Валентайн немного беспокоит, особенно первый, но они не успеют. Пока что нельзя выпускать новых зверушек, это сегодня наследнику крупно повезло, что Поттер почти полностью разрушил химеру, в противном случае по замку уже рыскали бы недовольные преподаватели во главе с некромантом и с его отпечатком ауры в руках. Не обязательно совсем прекращать, просто нужно быть немного осторожнее и сохранять постоянную бдительность, а заодно разузнать, откуда мальчишке, пусть и лорду, может быть известно такое заклинание, как прорыв хаоса. Вечер следующего дня. «Вы уверены?» Элизабет с беспокойством взглянула на хозяина. «Абсолютно». Поттер прошел мимо зловещей надписи. Тайная комната снова открыта. И решительно потопал в сторону ближайшего туалета. «Это место идеально. Туалет не работает уже полвека. Как раз со дня инцидента с гибелью ученицы там же. По слухам, тогда же и открыли тайную комнату в последний раз. Как-то многовато совпадений, не находишь? Откуда вы это знаете?» Поразилась девочка. «Эта информация должна быть. Тише ты. Сюда кто-то идет». Раздались шаги. Лиз осеклась и быстро обновила заклинание против подслушивания. Спустя пару минут из-за поворота возникла рыжая веснушчатая голова с постным выражением лица. «Что это вы тут вынюхиваете?» — подозрительно вопрошал бывший староста Гриффиндора. «Это не твое дело, рыжий», — моментально ощерилась Элизабет, которая терпеть не могла посягательств на личное пространство между ней и Гарри. «А ты сам-то что здесь делаешь?» — пошел в наступление Поттер. «Уж не наследника ли ищешь?» «А, я понял. Ты ищешь доказательства того, что я в этом замешан. Еще бы, нищая семья, мечты о большой карьере, и тут такое пятно на репутации идеального ученика. Продул дуэль первокурснику, с позором лишен значка старосты, выговор с занесением, куда такого возьмут на работу? И во всем виноват я». Перси Уизли покраснел так сильно, что Гарри почудилось, будто от его лица пахнуло жаром, как от раскаленного железа. Если судить по буре эмоций на лице рыжика, Поттер попал точно в цель. «Ты?» — шестикурсник стиснул в кармане мантии палочку. Элизабет уже хотела избить его как следует, но ее остановило выражение глаз хозяина. Хищное, полное жадного предвкушения и жажды битвы. «Ну, давай». Голос не изменился, но глаза внушали ужас. Перси отпустил палочку, невольно отступил на шаг назад, бледнее и сглатывая. В этих глазах он увидел свою смерть. Гарри коротко взглянул на Лиз. Девочка смутилась и прекратила давить на мозги бедняги, внушая ему ужас пополам с жуткими иллюзиями. «То-то же, а теперь пошел вон отсюда и не попадайся мне на глаза». Уизли поспешил последовать этому мудрому совету и почти бегом скрылся. «Простите, я не хотела». «Как же, не хотела она?» — фыркнул мальчик и весело взглянул на Лиз. «Молодец, не переиграй ты с видением разорванного на части трупа, я бы тебя не поймал». Ты очень далеко продвинулась в ментальной магии. Он что-нибудь знает? Ты не сканировала его мысли? Я не стала вам мешать. Я тоже не сканировал его мысли. Учись читать людей без применения ментальной магии. У него все на лице написано. Он хотел меня дискредитировать. Найти доказательства моей вины. Если это станет известно наследнику, придется стать вдвойне осторожнее. Особенно после того, что случилось с беднягой Колином. Он будет жить. Гарри отвлекся на легкий магический след на камне, но тут же его бросил. Кто-то из школьников попал в стену каким-то несильным заклинанием. Да, будет. В больнице Святого Мунга уже заказали зелье, которое восстановит ему глаза. Придется подождать пару недель, на это время его введут в кому и залечат ауру. Пришли. Элизабет остановилась, глядя на неприметную дверь с табличкой «Туалет не работает». Легкое сканирование показало, что никаких чар, кроме чар самого замка, здесь нет. Гарри потянул ручку и вошел. Этот туалет был старым, грязным и обшарпанным. Многие зеркала оказались разбиты в разной степени, от поры трещины до поры осколков, оставшихся в раме. Краска с кабинок облупилась, края кабинок покрывал внушительный слой пыли, но пол, что интересно, был чистым. Не хотели оставить следов? Лиз кивнула на пол. Гарри ответил кивком и уперся взглядом в предпоследнюю слева кабинку. «Выходи, я чувствую тебя, и даже не думай сбежать, из-под земли тебя достану, Миртл. Пока я буду с ней беседовать, проверь умывальник». От него вглубь уходит тоннель, затянутый несколькими плетениями. Тут же сделала вердикт Элизабет, применив несложное, но редкое и очень эффективное заклинание пронзающего взора, остановить которое могут лишь специальные чары. «Узнай, что за плетение мешает моему истинному зрению». К этому моменту к Гарри подплыло толстенькое и прыщавое привидение в круглых очках-велосипедах. «Кто вы такие?» «Это туалет для девочек. Ты что здесь делаешь?» «А-а-а!» Привидение скорчилось и коротко вскрикнуло от боли, после чего рухнуло на плиты и забилось в судорогах. Когда Гарри опустил палец, отменяя действие одного неприятного заклинания как раз против призраков, Миртл часто задышала, несмотря на то, что ей не нужен был воздух. «Теперь будешь говорить вежливо или мне повторить?» Глаза мальчика полыхнули багровым, заставив Миртл стать почти прозрачной и затрястись от страха. «Че, что вы хотите узнать? Вчера здесь был кто-нибудь?» «Н нет, а в ночь Хэллоуина?» «Да-да, я видела девочку, рыжая, маленькая, она отмывала руки от чего-то красного, это как-то связано с той надписью «А-а-а». На этот раз Гарри ударил слабее, но все равно очень чувствительно. «Здесь я задаю вопросы. Помни, что ты жалкий призрак, и я изгоню тебя в два счета. Что это была за девчонка, что она делала и что произошло? Это не могла быть Фрея, хотя бы потому, что она была весь день на виду», начал думать Поттер. «Сьюзан Боунс? Нет, она тоже была на празднике». «Эмили Тейлор? Она лежала в больничном крыле после алхимии, возможно». «Эта да девчонка мыла руки и что-то ныла про какого-то Тома, а перед тем, как начать мыть руки, она что-то писала в какой-то черной тетрадке, но была странной. Потом кто-то вошел, и меня засосало в унитаз и выбросило в озеро». «Как она выглядела?» «Мелкая, рыжая, глаза зеленые, мантия поношенная». Уизли номер 7. Гарри оглянулся на Элизабет. Лиз все еще занималась созданием сканирующего заклинания среднего уровня и выглядела озабоченной тем, что увидела ранее. «Хорошо, с этим закончили. Как ты умерла? Я Энн не люблю. Как ты умерла?» — перебил Поттер, и в его голосе прозвучало нетерпение, заставив Миртл рассказывать все без умолку. «Это произошло 50 лет назад. Я плакала здесь, в туалете. Потом кто-то вошел и остановился здесь, у умывальника. И что он делал? Я не видела. Он что-то прошипел, как змея. Я испугалась, потому что услышала, как что-то громко зашипело в ответ. Потом я громко спросила, кто пришел. Мне велел выйти один парень, староста школы, и так я умерла. А подробнее, с того момента, как ты вышла, и до того, как ты склеила ласты. Он что-то сделал, отправил тебе в грудь зеленый луч или молнию? Нет, там, где умывальники, зияла чернота, и я увидела два громадных желтых глаза. Потом было очень больно, я пыталась кричать, но не могла. Потом меня словно подхватило и куда-то понесло, я потеряла счет времени и очнулась здесь, над своим мертвым телом». Гарри кивнул. Он видел все в ее воспоминаниях, и ему пришлось задействовать все свое самообладание и даже запустить технику подавления паники, чтобы удержаться от крика. «Прекрасно, Миртл, ты мне больше не нужна. Прошу, умоляю, не убивайте. запаниковала девочка, падая на колени. «Умоляю, все, что угодно, только не...» «А что ты можешь?» — вздернул бровь Поттер. «Я могу найти и привести ту девчонку. Я уже знаю, кто она. А ты заслужила посмертие, Миртл. Я отправлю тебя туда, куда ты должна была отправиться полвека назад». «Нет, не надо». Гарри вделал пас с рукой и что-то пробормотал под нос. «Но что?» Миртл не расслышала, но ей сразу же стало все равно, что там он произнес. Ее призрачное тело засветилось изнутри молочно-белым светом, после чего очертания опостылевшего за десятилетия туалета стерлись в неяркой белой вспышке. Элизабет закончила со сканированием и подошла к Гарри, осторожно беря его за руку. Несколько секунд мальчик и девочка стояли с закрытыми глазами, обмениваясь информацией, после чего Лис распахнула глаза и с ужасом уставилась на хозяина, не заметив, как тот отправил зов. «Но что это значит, что мы в глубокой заднице?» — медленно ответил лорд Поттер. «И что на ее дне нас ожидает впечатляющих размеров древний Василиск, который за 50 лет вряд ли стал меньше, а столкнул нас туда его поводырь-некромант, хотя некромантией он владеет так себе. Получается, нужно запросить в цитадели ударный отряд. Нет, пока что не стоит так спешить, в бой идут некротвори, Элизабет, а искать Василиска в гигантских подземельях или в канализации нет уж, я не самоубийца». Дверь скрипнула и открылась, впуская Вильгельма. Мужчина быстро осмотрелся и хмыкнул, создавая из воздуха кресло и усаживаясь в него. «Значит, это здесь?» «Да», — кивнул мальчик. «Неизвестно, сколько всего существует проходов. В теории, любая достаточно большая труба. Она уходит в глубину минимум на сотню метров и ветвится каждые 5 метров. Это гигантский лабиринт из труб», — добавила Элизабет. «Вот как, и кто же, по-вашему, ужас Слизерина?» «Тысячелетний Василиск длиной примерно 30 метров и весом 8 тонн». Вильгельм приподнял брови. «Впечатляет. А ты, я полагаю, решил начать собственную игру против наследника Слизерина. Уж не в том ли дело, что пострадал один из твоих ребят?» Элизабет тут же шагнула к хозяину и схватила его за руку. Она отлично чувствовала его настроение и знала, что даже несмотря на полную внешнюю непоколебимость и полный контроль над аурой, Гарри начал медленно выходить из себя. «Может, вы и воспринимаете мой клуб как игру малолетнего лорда в создании собственной армии преданных ему магов, но я несу за них ответственность, это во-первых. Во-вторых, этот ублюдок спускает на учеников своих химер, и на месте Колина могли оказаться мои друзья или моя сестра. Тебе достаточно причин?» — старый вампир фыркнул. Он тоже отлично почувствовал настроение малолетнего лорда, да и забавно было видеть то, как девчонка старательно берет его эмоции под контроль, но насмехался он скорее по привычке. «Вполне. Если соберешься идти против Василиска, лучше маякни нам всем. Даже столетний Василиск серьезный противник, чего уж говорить о тысячелетнем чудовище с гигантской магической мощью. Мы не будем тебе помогать в поисках наследника, а преподавателей можно пустить по ложному следу. Спокойнее, Голдстин. Огненная магия опасна и непредсказуема. Помни о технике безопасности». Ривенклавец раздраженно дернул плечом. «Сегодня явно не его день. Все идет в кривь и в кось, и заклинание огненного шара, с которым справились почти все первокурсники в Эспаде, у него то просто не формировалось, то летело куда-то мимо мишени, то гасло на полпути». Гарри прошел мимо Голдстейна и обвел взглядом всех своих подопечных. Он помнил себя в 9 лет, когда его начали обучать стихийной магии, и, признаться, успехи ребят не впечатляли. «Помните, эмоции могут усилить ваши заклинания, но они же сильно ослабляют контроль», — вещал в другом конце тренировочного зала Блэквуд. «Эмоции полезны лишь тогда, когда вы бьете превосходящего по силам противника в упор, а со стихийной магией, особенно огненной, нужно работать с холодной головой. Отличное огненное копье, Чанг». Гарри бросил взгляд в ту сторону и хмыкнул. Ривенклавка, судя по пятну копоти на стене и обгоревшей стойке, успешно поразила манекен точно в центр. «Гарри, у меня получилось!» — воскликнула Гермиона. Ее товарищи тут же разбежались во все стороны, когда Поттер вопила с таким азартом. Лучше всего было держаться подальше от нее, в идеале, в другом крыле замка. Простым и неопасным заклинанием она вообще не радовалась, считая их скучными. Гарри оглянулся на сестренку. Все было как обычно, девочка снова отчебучила что-то из ряда вон и азартно размахивала огненной плетью, сшибая одну мишень за другой и грозя вот-вот покалечить или себя, или кого-то другого, совершенно забыв о том, что красивые и интересные заклинания боевой магии еще и крайне опасны. «Боже, ну что за неугомонная!» — вздохнул Поттер. Его сестренка где-то начиталась об огненной магии, стопроцентно Айсберг принес ей полдюжины трактатов, и с успехом применила почти две трети из выученных заклинаний, остальные были или защитными, или били сразу по площади. Хоть на это ее благоразумия хватило, с облегчением подумал Гарри и машинально поставил щит. В полуметре от головы взорвался достаточно приличный огненный шар, заставив всех, кто стоял в радиусе 5 метров от Поттера, попадать на пол и поставить щиты. «Простите», — пискнула Сьюзен Боунс, прижимая ладошку ко рту. «Чего-чего, а ссориться с лидером клуба и вообще странным и страшным типом ей совсем не хотелось. Очень неплохо», — похвалил Чарли. «Но если хочешь достать Поттера, бей 10 раз подряд, чтобы он ушел в защиту, а потом шибани чем-нибудь потяжелее. Но я не хотела». «Ладно тебе, я пошутил. Теперь попробуй попасть в мишень и прекрати думать о лице Поттера. Стихийная магия имеет некоторую склонность к самонаведению». «Ни о чем я не думала», — вспыхнула девочка, и следующее заклинание сорвалось в полет и изменило траекторию, целясь в скалящуюся рожу Блэквуда. Чарли едва успел блокировать, и на этот раз Боунс не извинилась. Гарри бросил взгляд на часы и был приятно удивлен. Ребята в клубе успешно отрабатывали достаточно серьезную боевую магию уже полчаса, хотя раньше многие не могли продержаться и 10 минут. Мальчик мысленно похвалил себя за то, что встроил в символы клуба еще и заклинание сканирования ауры, так, чтобы они давали звуковой сигнал у каждого, кто начал подбираться к истощению. Это не давало им перегрузить себя и позволяло расти гораздо быстрее, чем если бы дети загоняли себя, как очень часто и происходит. Внезапно раздался стройный взрыв, огненные брызги хлынули на учеников, но между ними и полигоном вспыхнул защитный барьер. Поттер резко развернулся и вздохнул с облегчением. Многие успели поставить защиту. «Флинт, ты что удумал?» — прикрикнул Чарли. «Да ничего», — почесал затылок слизеринец. «Я просто попытался создать сразу 3 огненных шара, а они возьми и столкнись. Ты в курсе, что на поле боя ты бы схлопотал кучу ожогов и контузию взрывной волной?» — продолжил бушевать Рейвенкловец. «Все, с тебя пока хватит, пока ты не убился». Маркус пожал плечами и сел на скамью одновременно с тем, как сразу 4 кулона пискнули. 4 ребят с неохотой сели на скамейки, никому не хотелось получить от Поттера, и вскоре к ним присоединилась еще половина ребят, в том числе и Гермиона, уставшая махать огненной плетью и теперь с мрачным выражением лица дувшая на ожог левой руки, пока Фрея бегала за аптечкой. «Ладно, на сегодня хватит, вам еще уроки делать», — решил Гарри и сделал то, что посоветовал Вильгельм, выпендрился своими способностями, если точнее, послал мощный огненный шторм. Ревущий огненный вихрь заставил взмокнуть всех без исключения, захлестнул сразу все мишени и обуглил стены за секунду, после чего угас. По словам старого вампира, подобное впечатляло тех, кто мало разбирался в боевой магии, внушало уважение и трепет, а также немного мотивировало. Из всех присутствующих только Чарли точно знал, что в реальном бою или на дуэли Поттер никогда не применит огненный шторм. Заклинание мощное, но медленное, и тянет много энергии. Зачем столько изливаться, если Блэквуд на своей заднице ощутил, что у Поттера в арсенале пара десятков таких же по эффективности и при этом более быстрых и менее затратных комбинаций? «Неплохо, Поттер», — прохрипел знакомый всем голос. «Да, тяжеловато, но неплохо. Профессор Муди», — Гарри слегка поклонился экс-Аврору. «Может, у них и были разногласия касательно Авроров и отсутствия у них подготовки, но очень скоро эти разногласия исчезли. Учишь детишек огненной магии? Похвально. И техники безопасности научил. Слушайте сюда, если не хотите подохнуть до того, как вытащите палочки, помните о постоянной бдительности». Внезапно Аластер вскинул руку с палочкой и отправил в Блэквуда сильное оглушающее заклятие, способное с лету пробить стандартный противо. Чарли тут же поставил рефлекты и ответил экспеллиармусом, но экс-автор легко блокировал оба заклинания неизвестным щитом. «С атакой у вас неплохо, детишки, но с защитой как-то все стандартно. Поттер, зайди завтра вечером ко мне, я покажу тебе парочку полезных трюков и научу кое-каким щитам, покажешь своим бойцам». «Да, благодарю. Пока еще ни за что». Муди развернулся и заковылял к выходу. Гарри проследил взглядом его новую ногу, заказанную старым Аврором 3 недели назад в Германии. Очень хороший артефакт, многие свойства мальчик не сумел считать, Впрочем, артефакторика никогда не была его сильной стороной, как и алхимия. Внезапно дверь открылась снова. Гарри тут же развернулся, поднимая палочку. За ним с небольшим опозданием отреагировали Чарли и Седрик, и лишь спустя пару секунд, все остальные. Какой холодный прием, милорд. В тренировочный зал спокойно вошел Арчибальд, абсолютно не смущенный направленными на него палочками. «Арчи, я ведь шибануть мог. Можете попробовать на досуге, но пока что у меня появилось дело лично к вам». Гарри опустил палочку и очень тихо выругался. Вокруг были девочки, и вообще, ему как-то не к лицу ругаться вслух, даже если вассалы чересчур обнаглели. Пальцы сплелись в особый знак, ладонь толкнула воздух, и Винтерфилла смело с ног могучей ударной волной. Короткий полет, глухой шлепок, и стонущий мужчина сполз по стене и рухнул на четвереньки. «Прости, забыл предупредить, что попробую сейчас». Лорд Поттер выпрямился, и Чарли почувствовал себя не очень уютно. Вон Седрик глаза опустил, вон заерзал Флинт. Гарри не выпустил ауру, но как-то внутренне изменился, заставив их это почувствовать. Да, и пошутить нельзя. Мужчина медленно встал на ноги и выпрямился. «Прямо здесь будем говорить или как?» Гарри взглянул на вассала, спокойно выпрямившегося и спокойно говорившего после удара, едва не переломавшего ему ребра. Крепость и выдержка были достойны похвалы, но за наглость и длинный язык порой так хотелось сделать с ним что-нибудь страшное. «Или как?» Гарри отвлекся от мыслей о расправе. «Через 5 минут у меня в кабинете. Ребята, на сегодня, пожалуй, все, дальше занимайтесь по своему усмотрению, только не разнесите здесь все». Арчи коротко поклонился и покинул расположение клуба. О том, что он схлопотал сильный удар сначала в грудь, а потом еще и в спину, говорила лишь слегка искусственная походка. За Арчи потянулись все остальные. Кто-то уходил, кто-то разбредался по лабораториям и учебным классам. «Жестко ты его, Маркус немного задержался. Тренировка завтра в 1 часа дня, не пропускай, добро, а с ними так и надо. Они парни неплохие, но уж больно дерзкие. До завтра». Мальчики обменялись рукопожатиями, Гарри ушел в свои покои, а Флинт остался в алхимической лаборатории, готовить практическую работу для Валентина. Элизабет что-то напевала себе под нос, смахивая щеткой из перьев пыль с полок книжного стеллажа в кабинете своего хозяина. Арчибальд сидел на стуле перед рабочим местом своего лорда и вел себя очень смирно. Это Гермиона и Дафна не боялись графа, Фрия вообще считала его очень добрым и милым котиком, но многие взрослые вампиры и все вассалы Поттера испытывали невольный трепет при виде могучего зверя, рядом с которым грозные волкодавы из цитадели, челюсти которых были способны одним махом перекусить голень, казались щенками. Но сильнее всего Арчи нервировала эта девчонка. Будучи управляющим и правой рукой своего лорда во всех его делах, Арчибальд постарался разузнать все о тех, кто связан с Гарри Поттером. Элизабет Винтер, его первой птенец и девочка, которой Поттер всецело доверяет, она являлась, пожалуй, самой опасной во всей их команде. Ее способности в магии разума уже в таком юном возрасте поражают воображение. По словам Карл Хейнца, девочка продвинулась настолько далеко, что могла остановить сердце любому существу при визуальном контакте, не обладающему приличной защитой разума. «Что же вас так нервирует?» — раздался совсем рядом голос Поттера. Мужчина с трудом подавил легкую дрожь. Уж больно неожиданно появился Гарри, не было ни скрипа двери, ни звука шагов. «Да так, ничего. Элизабет, солнышко, уведи графа и позволь нам побеседовать наедине. Лорд Винтерфилл боится 12-летней девочки и 3-летнего кота». Лиз хихикнула и доматериализовала щетку, после чего обняла графа за шею и увела его из комнаты. Фамильяр фыркнул, позволив себя увести, но напоследок бросил на Арчи такой взгляд, что на этот раз мужчина не сумел подавить дрожь. «Вот, теперь мы можем спокойно побеседовать, не так ли?» Мальчик откинулся на спинку кресла и взмахом руки подозвал поднос с графином, полным вина, и одним бокалом. «Мерло урожая 1890 года, угощайтесь. А вы? Я не пью». «Почему же? Вы, конечно, еще юны, но алкоголь на вампиров не действует. Открою вам страшную тайну, друг мой. То, что я пью, вовсе не вино и не кровь. Это гранатовый сок. Обожаю гранатовый сок, знаете ли, но тем, кто попытается меня отравить, это знать не обязательно. Яды, действующие через вино, теряют силу в гранатовом соку? Да нет, не теряют. Просто тем, кто рискнет меня отравить, нет нужды знать, что я люблю и чего не люблю. Я к вам по делу, милорд». «Да, а я надеялся, что вы решили меня навестить. Что за дело? Опять кого-то убить для Ковина, и это в том числе. Но сначала меня попросил о встрече с вами один человек. Вероятно, вам известно имя Сальватор Альварес. Да. И что же ему нужно от меня? Консультация по одному вопросу. Я взял на себя смелость назначить встречу. В среду в Гринготтсе. Вы ведь получили мое письмо о том, что мастер Грипхун настоятельно просил вас посетить Гринготтс в следующую среду. Да, я уже договорился с преподавателями и деканом, день у меня свободен. С этим понятно, остальное узнаю на месте. Кого мне нужно убить? Глава 36. Кровь за кровь. Полутемный зал с низким потолком, горящие вдоль стен факелы, чье пламя освещало жуткие силуэты вдоль стен, полное отсутствие окон, мебели. Лишь факелы, несколько десятков чудовищ внушительных размеров трон меж двух канделябров в дальнем конце зала. Не будь Джинни Уизли так напугана, будь она старше на несколько лет, и у нее была бы возможность оценить эти пафосные декорации. Но чего нет, того нет, ее куда больше беспокоили не декорации, которым было положено создать величественно жуткую обстановку, не запах гари вперемешку с трупной вонью, и даже не разнообразные монстры, а человек, восседавший на троне. «Подойди», — властный молодой голос исключал саму возможность неповиновения. Джинни вздрогнула и быстро подошла к этому трону, остановившись в нескольких шагах и преклоняя колени, чувствуя, как по лицу катятся капли холодного пота. «Докладывай, Г. Гермиона П. Поттер ведет себя, как обычно», — начала говорить девочка и запнулась, не зная, что говорить дальше. «Я хочу услышать подробности. Ты ведь не хочешь, чтобы я читал твои мысли?» — Уизли пискнула, испытав прилив страха вперемешку с паникой. Чтение мыслей в исполнении наследника – это очень больно, мучительно и стыдно. Она каждый вечер уходит в клуб, там учится. Я хожу в клуб вместе с ней, наблюдаю, часто прошу помощи. Гермиона хорошая, она всегда помогает. Мне не интересно твое мнение. О чем она говорила? Что она говорила? Что делала? Эн, ни о чем таком она не говорила, всхлипнула Джинни. Простите. Простите, я ничего важного не слышала. Похоже, ты не хочешь разговаривать по-хорошему. Наследник поднял палочку. Начнем. Нет, прошу, не надо. Я вспомнила, она говорила, что у ее брата назначена встреча в Гринготтсе с каким-то испанским магом крови, но я не знаю подробностей, клянусь. Когда встреча? Завтра, наверное. Наверное или завтра? Завтра, точно завтра. Прошу, не надо, Лигелиминс. А-а-а. Просмотрев последние воспоминания, наследник опустил палочку. Девочка рухнула на каменные плиты и разрыдалась, едва-едва шевеля руками и ногами. «На сегодня ты свободна. Докладывай мне обо всех перемещениях Поттера внутри клуба, что вы там делаете, и прочее. И впредь старайся как следует оформить доклад. Прочь!» С трудом поднявшись, Джинни неуклюже побежала прочь, то и дело спотыкаясь и падая. Наследник Слизерина хмыкнул и откинулся на спинку кресла. Из тени за спинкой кресла с тихим скрипом суставов вышла иссохшая мумия в набедренной повязке из дюжины амулетов на шее. Кожа мумии была бледно-серой, по выпирающим костям перекатывались плотные канаты мышц, мертвые глаза в глазницах смотрели прямо на наследника, а костлявые пальцы сжимали резной посох с голубым кристаллом на верхушке. «Что будете делать, господин?» Проскрипела мумия. Некоторое время наследник молча, обдумывая ситуацию. За последние два дня он навел справки о Поттере. Это было просто, мальчишка не слишком-то и секретничал, и наследник быстро понял, почему. Зная, что 12-летний сопляк являлся хорошим охотником и с 10 лет командовал собственным отрядом, не потерпевшим ни единой неудачи, умные люди трижды подумали бы, прежде чем связываться с таким. Но Поттер ему сильно мешает, очень сильно. До утра собери группу. Мальчишку аппарируют в Гринготтс прямо из Хаксмида, туда же он и прибудет. Подождешь, пока он не разделится с охраной, потом нападешь. Принеси мне его голову. Будет сделано, господин. Вот и узнаем, насколько правдивы слухи о нем. Наследник взмахом руки подозвал столик с графином вина и бокалом. Как только на сопляка нападут, он подаст сигнал бедствия. Если он продержится до прибытия подкрепления, значит, нужно будет или лично его убить, или послать за ним Василиска. Внезапно в кармане что-то нагрелось. Наследник отставил бокал с вином, так и не успев пригубить, и извлек дневник Тома Риддла. Открыв его, наследник увидел строчку: «Не убивай Поттера». Мне нужно его тело для возрождения». Мужчина извлек из внутреннего кармана авторучку и быстро написал. «Но разве тебе обязательно нужно именно его тело, отец? У него сильное молодое тело, наполненное огромной магической силой. Чем лучше сосуд, тем быстрее я верну свою мощь, а с ним я приумножу свое могущество. Слушаюсь, отец, я сделаю все, как надо. Подготовь все, как следует, и я вознагражу тебя». Спустя секунду после прочтения чернила впитались, оставляя чистые страницы. Наследник закрыл дневник и расхохотался. Приготовления к ритуалу закончены, осталось лишь достать 7 души сосуд. Все это можно сделать в день, когда падет Гарри Поттер, а если мальчишка не продержится пары минут под натиском Мефисто и его солдат, он недостоин стать сосудом для отца. На следующий день, 11 часов утра, Гринготтс. Гарри быстро огляделся одними глазами и просканировал местность сенсорикой. Конечно, сегодня в косом переулке совсем не так людно, как обычно, но все равно достаточно много аур. Мальчик в который раз пожалел, что оставил Марка и Кейт в Хогвартсе, потому что стоило ему оказаться здесь, как подала голос интуиция, предвещая смертельную опасность. Своей интуиции Гарри доверял. Мантия смерти осталась в покоях, там же осталось и все серьезное оружие. С собой Поттер взял помимо палочки лишь пистолет с рунными серебряными пулями и стилет. Если его блокируют антиоперационным полем, вытащить оружие из оружейной цитадели он не сумеет, проверено на своей шкуре. Теневые клинки, конечно, хороши, но они капризны и против особых противников требовали больших затрат энергии. Отбросив неприятные мысли, Поттер быстрым шагом пересек улицу и вошел в холл банка. Гоблины поклонились, распахивая перед ним дверь. Еще один гоблин вызвался проводить лорда Поттера к гостю. Лорд Поттер, молодой мужчина лет 30 на вид, тут же поднялся и протянул ему руку. «Сеньор Альварес», — Гарри ответил на рукопожатие, — «чем могу помочь? Я слышал о том, что никто не понимает магию крови лучше вампиров, а вас и среди них называют гением. Вы хорошо осведомлены, но недостаточно хорошо, иначе знали бы. Я терпеть не могу лесть». «Это не лесть, лорд Поттер, это констатация факта. Пройдемте, все уже готово». Гарри прошел вслед за испанцем в ритуальный зал и быстро осмотрелся. «Очередная модификация поисковой сети на крови?» «Нет, не модификация». «Не модификация?» Мальчик присмотрелся. «А во, как интересно. Работает, как я понимаю, по принципу эхолокатора». «Верно, за основу взят именно эхолокатор. Так что данный ритуал в идеале не только ищет, но и показывает передвижение. Не желаете попробовать? Скажем, пара опыт-контроль. Для опыта возьмем мою дочь, для контроля – мой птенец. Я точно знаю, где она сейчас. Годится». Сальватор начал ритуал с надреза на ладони и позволил струйке крови стечь в небольшое блюдце. Гарри внимательно наблюдал за происходящим и кивал, делая для себя выводы. «Коснитесь рукой этой колонны, результат транслируется напрямую в мозг», — велел Альварес. Поттер прикоснулся к колонне и невольно вздрогнул. В разум ворвалось видение девушки, хихикающей с подругами на уроке в Шармбатоне. Секунда, и видение прервалось. «Как видите, ритуала хватило для пробития защиты такой школы, как Шармбатон». Сальватор усилием воли зарастил порез. «Теперь, ваш птенец». Гарри повторил все его движения и, сосредоточившись, создал в уме нужный рисунок рук одновременно с заклинанием. Элизабет болтала с Гермионой о какой-то девчачьей фигне вместо того, чтобы решать тест по алхимии. Спустя секунду Гарри прервал ритуал и кивнул. «Работает, как надо. Но вы знали это заранее, не так ли? А вы проницательны, лорд Поттер. Добро пожаловать в гильдию магов крови». 4 часа спустя, Хагсмит. Стоило Гарри выйти из портала, как в него тут же полетел фиолетовый сгусток, покрытый щупальцами. Поттер тут же кувыркнулся в сторону, сгусток растекся по мостовой, оставляя неровную яму, словно выеденную кислотой, а с руки мальчика сорвался узкий белый луч, нанося удар в грудь атакующего. Атакующий взмахнул посохом, создавая черную туманную полусферу, поглотившую этот удар, а со всех сторон с урчанием, клокотанием и шипением выскочили десятки скелетов с мечами, секирами и копьями в руках. Поттер вскочил, создавая вокруг себя светлую длань, щит школы света в виде тонкого пузыря, переливающегося радужными бликами. Пузырь вздрогнул и прогнулся под напором еще одного фиолетового сгустка, опознанного Гарри как едкий залп, так себе название, но с успехом отразил его, растворяя сразу 7 скелетов, А мальчик тут же снял щит и ударил сам. Десяток огненных шаров рассеялся в рядах армии трупов и породил десяток огненных полусфер, сжигая мертвое воинство или разрывая ударными волнами на куски. Почти одновременно с огненными шарами Гарри выпустил в мумию огни Эдема, несколько бело-желтых огоньков размером с воробья, но несмотря на не слишком представительный облик, это заклинание являлось весьма опасным. Один такой огонек с лету прожигал стандартные темные щиты среднего уровня, а отразить несколько могли лишь 2-3 темных щита из наиболее распространенных. Как оказалось, мумии с ее отсутствием воображения на хорошие атакующие связки хватило ума и энергии для создания покрова ночи, активного щита в виде плотной стены черного тумана. Этот щит поглотил огни Эдема и тут же выстрелил в Гарри семью заостренными щупальцами по количеству созданных огоньков. Моментально созданный солнечный диск притянул эти щупальца к себе и погас, нейтрализовав удар, а Гарри исчез в тенях и возник вплотную к мумии. Мумия тут же ударила его посохом. «Сдохни, сопл!» Гарри не дал ему договорить. Он уклонился и всадил в грудь мертвого колдуна огненное копье, после чего пнул в живот и сделал шаг в сторону. Мертвец закричал, роняя посох. Копье стремительно сжигало его изнутри. Мертвые пальцы коснулись копья в попытке вытащить его и тут же осыпались пеплом, а в следующую секунду осыпался и весь колдун, оставляя после себя погасший посох, черепушку с сиротливо торчащими тремя зубами и оплавленный костяной амулет. «Если это был лич, то я мать Тереза», — пробормотал Гарри, рассматривая глубокий ожог на руке, «нельзя просто так хвататься за двойное огненное копье», и услышал мелкий, частый, стремительно приближающийся цокот за спиной. Приближающееся существо напоминало паука с туловищем размером с собаку и многочисленными трехметровыми членистыми ногами, растущими по всему телу и оканчивающиеся длинными острыми шипами, смазанными зеленоватым ядом. Несмотря на нелепый вид, эта химера была опасна, ноги били очень быстро и точно, причем со всех сторон, причем эта тварь просто каталась вокруг Поттера, не останавливаясь ни на мгновение. Может, с десятком слегка обученных волшебников эта тварь и справилась бы, но она оказалась чуть тупее табуретки. Пожалуй, с такой в два счета справился бы любой умелый маг, знавший несколько боевых заклинаний. Три огненных копья подловили ее спустя 3 секунды и поджарили до хрустящей корочки, а над головой свистнула длинная цепь, мальчик едва успел пригнуться. Прыжок в сторону, и вот он видит двух мертвых рыцарей. Все, как положено, в доспехах, горящие синим огнем глаза, приличное оружие и вбитый в подкорку приказ. Один из них медленно наступал с большой секирой в руках, второй ловко размахивал длинной, 7 метров, цепью с двумя стальными шарами размером с кулак на концах, шорох за спиной, шаг в сторону, и из проулка, жизнерадостно поскрипывая суставами, выбрался еще один мертвый рыцарь, размером побольше двух его собратьев вместе взятых и с гигантским двуручником, способным рассечь коня вместе с всадником в доспехах. Еще один шорох, и из-за спины вынырнул 4-й мертвый рыцарь, на этот раз худой и верткий, вооруженный пикой с длинным широким наконечником, который сам по себе мог сойти за небольшой меч. Мальчик тонко улыбнулся, чувствуя еще 2 мертвых рыцарей, пока мертвецы кружили, загоняя его в круг, он успел войти в боевой транс, и поднял руки с парными мечами, словно приглашая противников к началу боя. Поля зрения расширились до кругового обзора, вылавливая еще 2 мертвых рыцарей, бродящих у него за спиной, один с 2 топорами и другой с мечом и щитом. Улица была достаточно широкой, чтобы на Гарри могли напасть даже 3 бойца и не помешать друг другу, но не настолько, чтобы позволить развернуться сразу 6. Этот неистребимый минус в отсутствии мышления, столь необходимого для изменения тактики боя, был не только у мертвецов, у 3/4 противников, которых довелось встретить лорду Поттеру на поле боя, что приводило их к немедленной гибели. Ударили все одновременно, и это стало колоссальной ошибкой, которая стоила бы жизни 4 из 6 в первую же секунду боя, будь они живыми, и которой тут же воспользовался Поттер. Стальной шар на цепи с хрустом вонзился в лицо копейщику, двуручник разрубил пополам мертвеца с 2 топорами и увяз в мертвом теле, алебарда пронзила шею мечнику со щитом, а пика вонзилась в бок мертвецу с алебардой. Мгновение, и все поле боя поглотило белое пламя. Мертвецы высоко закричали, окутанные этим страшным пламенем, в эпицентре которого спокойно стоял их окончательный убийца. Пламя чистилища поглотило их всех за несколько секунд, не оставив после себя никаких следов. Гарри слегка улыбнулся и сделал шаг вперед, сканируя местность. Никаких врагов, только перепуганные жители, попрятавшиеся в своих домах, и задумчивый Карл Хейнц, так и не вмешавшийся в эту небольшую бойню. Правда, пламя чистилища такого масштаба высосало почти половину его резерва, ну да ничего, мальчик привык. Обожженная огненным копьем кисть пульсировала болью, мальчик вложил в удар слишком много энергии, чтобы быстро регенерировать повреждения, зато быстро покончил с наглым и, как оказалось, слегка разумным мертвецом. Ускорив естественную и подсознательную регенерацию за счет остатка резерва, Гарри взял курс на Хогвартс. Теперь Поттер задавался вопросом, что же это было, покушение или проверка способностей? Если проверка способностей, то слабость и тупость поднятых мертвецов, а также полное отсутствие у них ауры, подавляющей магию, вполне понятно. Если же это было покушение, тогда все печально. Для наследника, ну и для Поттера, решившего, что имеет дело с сильным магом, а тут такой облом. Тем не менее, если это было покушение, это означает только одно. Наследник собирается начать действовать в открытую, или не в открытую, но всерьез. Нужно подготовиться как следует.